За нами наши дома и семьи. Да, это так. Но если мы встретим противника у входа в селение, то окажемся прижатыми к их стенам. Андеру показалось, что сокол стал выше ростом. Теперь молчали и молодые, и старики. Нет, мы встретим их в холмах и отступим в город. Здесь перегруппируемся. По лицам присутствующих пробежала волна надежды. Под его руководством они однажды уже одержали победу. Он снова возглавит их, они снова победят. Но глаза сокола наполнились слезами. И здесь мы погибнем. Кровь наша напоит землю. Мы умрем, как истинные сыны Акшура, до того, как город падет, а после нашей смерти он перестанет существовать. Эндер почувствовал, что волосы на его затылке зашевелились. Он останется в Акшуре. Эндер прохаживался, разминая ноги. Большую часть ночи он не ложился, а теперь боялся сесть. Сядешь, не будет сил подняться. Небо на востоке посерело, звезды начали меркнуть. Скоро появится солнце. Хорошее будет утро, красивое, чуть влажное, немного ветреное, если бы не нефилимы. Народ вокруг еще спал. Андер завидовал им. Сегодня ему удалось отдохнуть совсем немного. Среди ночи он проснулся в холодном поту, каменоломни нефилим преследовали его даже во сне. Впрочем, ни одному ему не спалось. Кто-то вблизи наигрывает на дудочке. Старая мелодия, он ее слышал еще ребенком. Мачеха пела ее за прялкой. Там что-то про луну, которая дробится в рябе пруда. Печальная песня. Жаль, слов он не помнит. Эндер напевал под нос мелодию. Пытался вспомнить слова, но тут свирель смолк. «Вон, смотрите!» Вдали показался огонек, другой, все больше и больше. Они отражались в воде, множились. Факелы! Нефилимы пересекали реку. Единственный на много миль кругом брод, им пользовались и купцы, и местные жители. Андер тоже переправился здесь во время бегства из Дагонора. «Только посмотрите на них!» — воскликнул кто-то, сидящий рядом в траве. Молодой парень, лет 17-18, но с густой бородой. Имени его Андер не знал. — Как будто... — начал парень и встал, опираясь на копье. — Что? — Даже не знаю. — Ничего. И вот они стоят, наблюдают за движением факелов. Никто уже не спит. Многие молятся, обещают богам обильные жертвы. Андер поразмыслил, не присоединиться ли к ним. В богов он верил, но сказать им ему было нечего. — Что-то мне не можется, — пожаловался парень, прижимая руку к груди. — Мне тоже не по себе, — признался Андер. Он слышал рассказы о страхе перед схваткой. Кто потеет, у кого живот пучит, и на то и дело бегают в кусты, хоть мочевой пузырь совсем пуст, некоторых знобит. — Сердце колотится, как бешеное, — удивился парень. — Слышишь? — Ничего. Андер положил руку ему на плечо. — Ты дыши глубже. Парень со свистом втянул воздух. — Глубже не получается. Он чуть помолчал. — Есть ведь и другие места на свете. Можно было взять жену и... Тут он замолчал на полуслове с открытым ртом. Первые лучи солнца просочились из-за восточных гор. Долину окутывали тени, но приближающаяся армия была уже видна. Не меньше 3000 нефилим и несчетная толпа дикарей. Соотношение сил 60 к 1, есть не хуже.